2 октября. Весь день с 2 часов у М. С Н. Опять биографические разговоры, раскрытие посвящения, etc. Если откинуть денежно-хозяйственную дурь ее, все всегда могло бы быть хорошо. 3 октября. Сегодняшний день лишен О, и как-то стало легко. 4 октября. День нарочно плохой. У О ремонт, психование, дождь. 5 октября. Днем распсиховался О. У них ремонт, грязь, хотя и сносная. Н едет в Москву, а я боюсь оставаться с О. Оба с ума сойдем. Вернее, он меня сведет. 6 октября. У Осик ко мне подлизывание, так как О остается один, без Н на время. Ремонт смешно изменил комнату. 7 октября. У О назначение на эфемерную должность в театр. Он юн и весел. Где они? Психование, отчаяние. Остались так только, крошечные. 9 октября. Сегодня ходил менять паспорт. Волынка довольно длинная, но я спокойный теперь и прохожу все стадии смирно и тихо. Как о рае мечтаю, а хоть более или менее сносной службе. О 200 рублях в месяц. Чтобы и тебе было легче. Да и чтобы с О не кооперироваться. 11 октября. Здесь продолжает завариваться сталь. Описанная выше заказная работа для радио, композиция по роману Николая Островского «Как закалялась сталь». Момент тормозящий, новый, в том, что Н боится за политическую четкость передачи и стращает Осю, что будет идеологический провал. Это вздор, но он частично поддается. Настоящая же причина некоторой прохладности к закаливанию в том, что он зачисляется в театр на 400 рублей, и его сразу обуяла лень к работе. 14 октября. О уже перебрались из Бристоля. Ферреро уехал, и ремонт окончен. Вечер. Были у Шваба, флейтиста, Мариинский, а с 18-го года здесь. Он шахматист первой категории. Проиграл ему 3 партии. Покой и семейный чай, разговор почти по-немецки. Играл на флейте Моцарта и куски из Баха. Немного на рояле. Бах. О читал свои стихи, преимущественно, где есть о музыке. Днем произошло одно травматическое событие. Споткнулся, упал, разодрал немного левую ногу, подвихнул правую. К Швабу пошел, но после сидения весь вечер нога разболелась. Оськи хотели меня оставить у себя, но доехал 3-м номером. 15 октября. Сегодня день провел дома, даже лежа. Часа в 4 О принес обед, мясо и блинчики. 16 октября. У О благополучно с театром, но это требует времени, и он нервничает, и ищет повода опорочить работу, чтобы избежать ее. Утром зашла Н. Вместе пошли к ним. Играли в шахматы. Счет 4,5-15,5 в мою пользу. А к вечеру... Они готовили сокращение пьесы «Платон кречет». Сокращение для передач по радио — это служебное задание. Пьеса Корничука. Вечером же Гальдони, слуга двух господ, премьера. Сидели все врозь на свободных местах, а в конце Оси, изумленный и побледневший, подошел к нам. Со мной феномен произошел. Я забыл, кто я. Это раздвоение личности. А Н. Астрид, слуга двух господ. То есть театр и радио. 23 октября. О в театре и уже начинает там скандалить. Ему не дают ходу, а он лезет. Сегодня О принес анкету для театра. 26 октября. Первая часть, как закалялась сталь, сделана так. Монтаж из его кусков, но так как они Осю не удовлетворяют художественно, он многое пересказал в своем вольном стиле. Приукрасил бедного автора своей манерой, так сказать, подарил ему свои красоты. Вторая часть сделана мною. Честный сбор цитат. Сегодня он читал свою первую часть на радио, там испуг. Книгу, одобренную правительством, признавать негодной стилистически? Передача снята, деньги идут только под первую главу. Похоже, что на радио, неверно еще, не будут больше давать работу. О, горд! Опять я не смог принять чужой строй. Дал себя и меня не понимают. Я дегений. Там один из радиоработников в кабинете зава стал его утешать. «Это не ваше амплуа», — он раскричался. «У меня нет и не было моего амплуа. То есть я молод и много обещаю, и безграничен. Все буфонство». Эн опять собирается продавать квартиру. «Это перманентно. 27 октября. Вечером с О были в мустехникуме. На вторых ролях. Моцарт и Грик. 28 октября. Из издательства письмо о расторжении договора на книгу о Воронеже. Срок ее 1 сентября. С него требуют авансовые 1800 рублей. Может быть, это только формальность? Требуют и оплату почтовых расходов. О. Астрид, что предложит немедленно погасить половину задолженности, то есть 30 копеек за марки. При этом мрачные проклятия литературе и всем издательствам. Его полубуффонская речь «В Воронеже я благополучен». Должен писать книгу о городе, колхозные очерки, передачи о Гёте, Павке, Сталь, Платоне, etc. Объяснять всех музыкантов мира для радиоконцертов, давать советы руководителям радиоцентра, исправлять для Большого театра переводы Шекспира, Сокольского и Радловой, создавать итальянские песенки, сочинять на немецком и французском языках приветствие Коминтерну, режиссировать в театре, поддерживать связь театра с Союзом, хочет выхлопотать Союзу бесплатную ложу, а с Союза — теорецензии. Поддерживать неугасимо хорошее настроение. Готовить собрание сочинений, при всем этом не мозолить глаза общественности, а быть в рамках вспомогательной работы, черновых ролей. А между тем я в миниатюре. Он все хочет и боится писать письмо. А вдруг ответа не будет? Что тогда? 29 октября. Утром за мной прибежала Нюра, прачка, с запиской от Н, что у Оси дизентерия, я за Богомоловым. Еще дома меня застала сама Н. Вид бледный и перепуганный. Пошла от меня к Елозе, в газету. Богомолов обещал быть в 2 часа. Дома у них Ося, как ангел, весел, бодр и собирается ехать в Москву. Последние дни мечтал о болезни и скуляще плаксивым голосом пищал: «Наденька, дай мне бюллетень». Болезнь — аргумент старый, один из основных поводов возврата. Теперь сбылось. Н, как львица, носится по Союзу и редакции, требуя устройства умирающего поэта в отдельную палату обкомовской больницы. Я иду на радио за деньгами, там их нет до 31-го. И вместо 150 только 100, так как работа не доделана. Елоза Надьку принял вполне сочувственно. Даже 100 рублей дал и вообще обещал все сделать. А нужно-то Мандельштамам не все, а только вольную. Энн преувеличенно рассказывает о своих победах в Союзе, о том, как она вопила на всех. Богомолов опоздал немного. Раньше пришел врач, вызванный Елозой, без меня, к сожалению. По его словам, колит. Прописал английскую соль. Случай легчайший. Лежать дома. Встать дней через 5. Богомолов нашел, что это уже грань между колитом и дизентерией, но в облегченной форме. Ося, скис. Н обещает везти его в Москву для поправления. Брату уже послана телеграмма. Дизентерия — громкое слово. Для них лафа. Шум хоть куда. Масса деталей комичных. Богомолов говорит, что 38 или 37,8 нормально и хорошо даже для его состояния, а О — все свое, что температура, значит, надо в Москву. Эта тенденция настолько оголена при всей своей тонкости, что даже Н ему говорит: «Будь приличен, не говори неловкостей». Если это откинуть, ничего веселого во всем этом нет. Болен хоть пустяково, но на самом деле. 3 ноября. У О денежные волнения, которые к тому привели, что я должен был еще раз звонить Евгению Яключу и Шкловскому. Но пришла телеграмма, что за Мопассана высылают 500, и они успокоились. Болезнь фактически кончилась. А О все хочет болеть, чтобы жить льготами. Пустое дерганье и усталость. Это надоело. И уже скоро кончится, я надеюсь. Читали Марка Пола Шкловского. О говорит, что это начало отмены всякого чтения, как кино. А, по-моему, минутами просто нестерпимо, особенно набор цитат про татар. Решено было все это рассказать Шкловскому параллельно с устройством для Н-перевода в Гихле. Есть идея звонить Пастернаку. Все это мандельштамовские штучки, а мое участие мотивировано тяжкой болезнью героя. 4 ноября. О, почти здоров. Легкие волнения из-за того, что температура доходит до 37,2, но все мирно. 5 ноября. У Осик мир, то есть он встал, не выходит еще. Читаем Шевченко, по-украински и в переводе Сологуба. Медведева о формалистах. 8 ноября. Сегодня обыкновенный день. У О чуть-чуть осложнилось его здоровье, может быть, утомление после первого выхода на улицу и неумеренной подвижности. Температура и головная боль. Вечером капризы и постель. Не занимались из-за этого. Но, читая «Новый мир», обсуждали журнальный вздор. О себе говорит, что казенный период кончился, что больше не хочет ни театра, ни радио. А рупор на улице кричит кречета. Но не в его порядке. Для Шевченко, кажется, начну читать по-украински. Какая фонетика? 9 ноября. Ем опять у Осик с минимумом оплаты обеды. Остальное дома. Папирос больше не покупаю. 10 ноября. Вот и скандал, если это нужно. Дело такое, сегодня поругался с Оськой. Обстоятельства и источники такие. С давних времен, до тебя и при тебе, гипертрофии его биографии, работы, etc. С моей стороны, одно объективное наблюдение. Работа наша идет по чайной ложке в пятидневку и все такое прочее. У меня настроение под давлением тыняновского молчания и всего ленинградского прошлого с Гуковским, Пушкинским домом, etc. А здесь из-за него литературная безработица, закрыт подъем, радио и так далее. Ты все знаешь, но повторяю как мысли последних дней. Сегодня был в публичке. Литературный Ленинград о выходе малой серии библиотеки поэта. Опять 18 век, Ломоносов, Сумароков и все прочее. То есть еще ускользание одной возможности. Действуют такие радости нехорошо. Придя к О, почему-то решил об этом, то есть о сборниках, сказать, а он Бойко, вы тут работаете. Занят тот материал, работайте на новом. Если мысли есть, всегда выбьетесь, и все получится хорошо. Я стал опять говорить, как вредно отражаются эти тормоза, как я мог еще в 29-м году работать официально, и все. Ну, ты знаешь, а он опять свое. Но гадко именно тупое равнодушие, прикидывающееся благими советами. Скандал начался с того, что я сказал, будь у меня конченная и изданная работа, и вы по-иному относились бы к моим сегодняшним планам, не говоря уже о отношении Тынянова и литературоведов вообще ко мне. Он взбеленился, что я его обвиняю в низкопоклонстве перед литературой, его, неспровергатель авторитетов и так далее. Злоба перешла в ругательство почти обычное, но чрезмерное. Все предыдущее и последующее я говорил очень спокойно, но вполне злобно, так что его корчи понимаю. Не надо было этого начинать, но начав, то есть обратив нескромное внимание на себя, не нужно было смягчать. Пусть это заложено в его характере, и пусть это повод и причина всех его ссор, от Горнфельда через Саргиджана до Вдовина. Но мне от этого не веселее. Вдовин — сосед Мандельштамов по квартире. Он опять, как тогда при тебе, вопил, что я его обвиняю в хамстве. Теперь уже обиженно, а тогда стоически. Энн вмешалась, говоря, что если бы его лишили Данта, как меня всей литературы, он не написал бы разговора своего. А без Гумилева, Ахматова, Иванова и компании, может быть, его и не было бы вовсе. Он совсем очумел от этого. Стал орать, что все настоящее всегда пробьется, и так далее, и так далее. У меня нет темперамента пересказывать все. Да это все и не так многообильно. Важно же, что я перехожу для него в разряд его непонимающих людей. 11 ноября. На фронте дела такие. Пришел к ним часа в два. О старается говорить об электричестве. Погоде. В виде вставок о переводах Пастернака, но все слишком вежливо, хотя благопристойно в высшей мере. Н рассыпается. Мила, etc. О при этом сдержанно нервничает. 12 ноября. С О мир. Читаем Шевченко все трое одновременно. Мы с О ритм и интонацию, а Н произношение и перевод. Чудный базар. 13 ноября. Мотивы дня такие. У О Веня, мой сожитель, бухгалтер, проводил настольную лампу, теперь уютно. О здоров и бодр, со мной нежен, etc. Концепция его быта такая, не хочет, не может брать всех халтурных нагрузок, их боится. Бюллетень не оформлен, и для поправки, осмотра и так далее, он направлен в обкомовскую клинику. Говорить хочет так: я переутомлен, хотя и здоров формально, перегружен и легко возбудима психика, работы умственного напряжения делать не могу, мне начисто не свойственна работа, какую выполнял последние 4 месяца. Знаете, нервы и слабость сердца, сильно реагирующего на нервное возбуждение, то есть отчепитесь и дайте спокойный отдых, не отнимая театральных денег. Позиция и откровенная, и хитрая, и вполне соответствующая действительности. Бюллетень дадут на основе истории болезни Богомолова. А вот дадут ли отпуск такой? Пока мир и на Париуле. Сорт вина. Немного разговоров вокруг переводов и Шевченко. Я и он читаю историю архитектуры. Очень интересно. Все-таки привыкли мы с О, и нас не разгонишь сейчас. Никакие посторонние собеседники его не заменят никогда. 14 ноября. Сегодня неожиданный Ленинград. Калецкий. Он за вещами приехал. Служба в библиотеке Академии наук и все прочее. Рекомендации Эйхенбаума, Оксман, Пушкинский дом, etc. Его явление рецидивно. В нас возбуждает зависть и еще что-то. А он еще корежится, что 350 ему и материально, и морально мало, что то да сё. Но это пустое. Собираемся сыграть турнир по 5 партий. Он, Н и я. 15 ноября. В университетской библиотеке взял книги по истории шахмат и Вельфлина «Историю искусств». Название как-то иначе. Имеется в виду книга Генриха Вельфлина 1864-1943 «Основные понятия истории искусства. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве». Перевод с немецкого Франковского. Вступительная статья Пельше. Москва. Академия. 1930. Об этой книге с О. Разговоры, сводящиеся к проклятиям Запада как системы наций. Сам он лечится через клинику обкома. Знакомит психиатра со своим творчеством. Дизентерия кончилась. 17 ноября. Калецкий едет 20-го, а я решил выпотрошить его по части О. К тому же он засуматошен и выбит из колеи воронежским одиночеством. Я ночевал у него. Дело оформилось так. Он мне надиктовал сведения об О периода раннего Воронежа. Тут отношения его с Союзом, планы, etc., etc. Между прочим, планы организации рабочего университета по литературе с утопическими программами. Планы фольклорной работы. По этой части УК есть Оськина записка. Копию ее обещает прислать из Ленинграда или тебе передать. Сведения не многообильны, но пополняют запас. Кроме того, К отдал мне номер подъема со статьей О. Вероятно, подразумевается не статья, а рецензия на дагестанскую антологию. 19 ноября. Теперь обстановка у Осик. В прямом смысле последствий ругани нет, но некая лживость извечна. Объясняю грубо. Н ясно видит необходимость моего присутствия, ну, как минимум хотя бы, чтобы общество было. Она и старалась тогда все сгладить. И это все с оглядкой на свои удобства. Ведь она едет в Москву, а О один с Кизбы. Вот она и понимает, что меня надо задобрить. В этом все ее поведение. Один сахар, один мед. А О поглупее да попроще. Так он прямо, бесцеремонно ляпнул. Вот месяц подождали бы с работой, а там на весь день загружайтесь. Я весьма учтиво сказал, что загрузка мне очень вредна, что время гибнет. Но это вполне необходимо. Что случай редкий, войти, может быть, в регулярный заработок. Н, учтя неудобство О, выступление, стала сокрушаться обо мне. А он, о, дитя, перемежает сетование в тон мне, о гибнущем времени со вздохами, подождали бы все же загружаться до... Все это проще, я обобщаю, конечно. А сейчас идут хлопоты вокруг врачебной комиссии, желание получить должную оценку. Сегодня вечером у психиатра. Это передает Павел Исакович Колецкий. С ним провел весь сегодняшний вечер. М к 8 часам собирались к психиатру, а мы с шахматами ретировались к П.И. домой. Несколько сжато, но додиктовано кое-что об О. Очень было бы хорошо, если бы в мирной обстановке он тебе что-нибудь заполнил или уточнил, вне связи даже со сделанным, а ты запиши и пришли. Шахматы наши кончились. 7,5, 2,5. С Н почти не играют, так как О нервничает при этом. Шахматы и семечки он с трудом переносит.